Если ты здесь, догони бриттов и разорви их. Или я больше не верю тебе. Но не видно было даже и его тени. Я лежал в темноте и глядел на приближающуюся Лугунгу, которая брела по лесу, заглядывая под каждый куст. Лицо ее в свете луны казалось белым, как мел. Отыскав меня, она осторожно положила руку мне на спину и спросила: «Больно, бедняжечка, но так тебе и надо упрямить». Меня вдруг охватило дикое желание схватить ее за тонкую шею, повалить на землю и истерзать так, как был истерзан я сам. Но я переборол себя, понимая, что это ни к чему. Я только спросил: «Скажи, все это было построено тобой, Лугунга? А ты думаешь, у них хватило бы духу напасть на римлянина?» — ответила она вопросом на мой вопрос. Без всякого смущения ощупала все мое тело, прежде чем я успел помешать ей, и озабоченно спросила: «Уж не оторвали ли они и впрямь твой хвостик? Жалко, если ты не сможешь сделать детишек какой-нибудь знатной римлянки». Тут самообладание покинуло меня. Я отхлестал ее по щекам, подмял под себя и все свои тяжести вжал в землю. Хоть она и колотила меня кулачками по плечам, сучила ногами и кусалась. Впрочем, на помощь она не звала. Вдруг Лугунга обмякла и приняла меня в себя. Вся моя жизненная сила бурно низверглась ее лона, и я познал такое жгучее наслаждение, что не выдержал и застонал. Я чувствовал, что она сжимает мое лицо в ладони и осыпает его поцелуями. Испуганно я освободился из ее объятий. Лугунга тоже приподнялась и засмеялась. «И что же с нами случилось?» — весело спросила она. Я был так растерян, что не нашелся с ответом и только воскликнул: «Ты же истекаешь кровью!» Мог бы и промолчать, дурачок. Смущенно буркнула она. И так как я безмолвствовала, снова засмеялась и пояснила: «Это мне насоветовал Пьетро. Сама бы я ни за что до такого не додумалась. Полагаешь, для меня большое удовольствие сечь тебя. Просто Пьетро сказал, что такого нерешительного и толстокожего римлянина, как ты, можно пронять только одним». Она поднялась, взяла меня за руку и сказала: «Пойдем к Пьетро. У него уже наверняка приготовлено вино и миска муки». «А зачем это?» — недоверчиво спросил я. «Ты же взял меня насильно, хоть я и сопротивлялась так долго, как требовала от меня самоуважения», — отвечала она. «Ты что, хочешь, чтобы мой отец снял меч со стены и отстоял свою поруганную честь, выпустив тебе кишки? По закону у него есть на это полное право, и этот закон признают даже римляне. Поверь, самое разумное для нас — пойти сейчас к Пьетро, чтобы он посыпал наши волосы мукой и смазал их маслом. Он может также надеть мне на палец кольцо по римскому обычаю, если ты того пожелаешь. Но не поедешь ли ты со мной в Рим или даже в Лонди, Лугунга?» — растерянно воскликнул я. «А я и не собираюсь», — оборвала она меня. «Не бойся, ты вернешься ко мне, когда пожелаешь. Но может случиться и так, что я устану ждать тебя, разолью брачную чашу и выброшу твое имя из своего сердца. Тогда я снова стану свободной и не замужем. Неужели разум не подсказывает тебе, что следует подчиниться обычаям моего народа, а не устраивай скандал, о котором поведают даже в Риме.